Сначала предполагалось, что Антониони, Лидзани, Маньи и Дзеффирелли снимут для телевидения 4 эпизода, в которых я сыграю роли 4 современных женщин. Потом Федерико сказал: «А почему бы и мне не снять такой эпизод?» Им и должна была стать историей бывшей танцовщицы Джинджер. Сюжеты долго переходили от продюсера к продюсеру, пока не оказались в руках у Гримальди, который заинтересовался лишь историей Джинджер и решил делать на основе этого сюжета самостоятельный фильм. Вот так и получилось, что сам фильм «Джинджер и Фред» снова свел нас с Федерико в совместной работе. Были какие-нибудь трудности? Мазина, обычные трудности, которые мне всегда приходится преодолевать, снимаюсь у Федерико. С другими режиссерами договариваться мне как-то легче. Перед ним же, может, из-за того, что он меня совсем не слушает и считается с кем угодно, только не со мной, я испытываю огромную какую-то неизъяснимую робость. Я знаю, что с Федерико бесполезно разговаривать, требовать от него каких-то объяснений. Знаю, что персонаж он лепит из тебя прямо на съемочной площадке, и потому с самого начала работы над фильмом все, что я считаю нужным ему высказать, в общем, беру бумагу и ручку и пишу. Таким образом, мне удается обрести способность к синтетическим суждениям, которую я утрачиваю в устной речи. Вот так на бумаге я делюсь с ним своими мыслями о Джинджер, о том, каким видится мне этот персонаж, как я понимаю некоторые сцены, какими представляю себе костюмы. Он внимательно прочитывает мои записочки, кладет их в карман, но со мной никогда о них не говорит. Лишь на просмотре готового фильма мне становится ясно, что не все из того, что я ему написала, осталось без внимания. А иногда мне приходится прибегать ко всяким уловкам, трюкам. Так, например, шляпка, которую носит Джинджер и которую Федерико считает своей находкой, в действительности моя собственная, купленная в Париже и извлеченная при соучастии Данила Донати из недр моего гардероба. Между прочим, у меня есть своя ахиллесова пята, мое слабое место. Это голова. Не внутри, снаружи. Я имею в виду волосы. Не выношу, когда к ним прикасаются. Причесываться я должна сама, пусть даже неумело, иногда слишком их взбиваю. Вероятно, это объясняется комплексом. Я страдаю из-за своего малого роста. И надеюсь, что такая прическа может прибавить мне несколько сантиметров. А Федерико хочет, чтобы волосы у меня были прилизанными. И всякий раз, когда я являлась на съемочную площадку, он первым делом хлопал меня, не больно, конечно, по голове. Уже одно это заставляет меня, когда я работаю с Федерико, занимать оборонительную позицию. В «Джинджер и Фредди» ему понадобился парик. Прекрасно, пусть будет парик. Зато все обойдется без споров. Я-то думала, что за последние 20 лет парики у нас стали делать лучше, а оказалось, что качество их еще ухудшилось. Отсюда новые трагедии. Работая со мной, Федерико почему-то убежден, что я должна сама все понимать, все знать о своем персонаже, даже когда режиссер молчит. Но, как я уже говорила, при работе с ним меня связывает какой-то комплекс, и потому, отправляясь на съемку, я каждый раз даю себе слово помалкивать, быть послушной, как Марчелло Мастрояни, который возникает только тогда, когда его зовут, не спрашивает, что и почему он должен делать, и предлагает своего толкования той или иной сцены. Да, Мастрояни — это актер, словно специально созданный для Федерико, который, кстати, всегда ставит его поведение всем нам в пример. Это правда, что сцена танца в «Джинджер и Фредди» тебя как-то особенно взволновала? Мазина. О, да. Именно потому, что в ней, по-моему, мне удалось выйти из-под контроля Федерико. Все зависело от меня самой. Я могла танцевать так, как хотела. Зато при монтаже он отыгрался, смонтировал кадры по-своему, вырезав те, где я снята во весь рост. Хотя по ним-то как раз и видно, чего мне стоили месяцы специальной подготовки. Так нет же, эти места он дал только крупным планам. Мне даже кажется, что Федерико заставлял нас учиться танцевать по-настоящему с одной лишь целью — показать на экране, что нам, в нашем возрасте, это уже не по силам. Короче говоря, мы были очень хорошо подготовлены и танцевали, право же, лучше, чем можно судить по фильму. Федерико нужно было, чтобы мы тяжело дышали. У меня лично одышки не было. пришлось ее изображать.